до бывших членов ФКП, в том числе и такие мыслители, как Жан-Франсуа Ревель, Андре Глюксман и Бернар Анри Леви. Кауза «Интернациональ» и «Вашингтон Таймс» распахивают двери своих семинаров и предоставляют газетные колонки американским членам «Интернационала сопротивления». Джек Виллер, к примеру, известный репортер «Забияка», который вот уже несколько лет колесит то по Афганистану, то по Центральной Америке, опубликовал в газете «Пак Бохи» несколько репортажей об антимарксистских партизанских движениях, официально поддерживаемых Вашингтоном. Писательница Мич Дектор, пассионария американского консервативного движения, приятельница Рональда Рейгана, является почетным членом «Интернационала сопротивления» и подписала в мае 1985 года призыв «Nicaraguan Freedom Fund», подготовленный Пак Бохи и Арно де Боршгравом. В то же время «Интернационал сопротивления» напечатал в американской прессе торжественное обращение к президенту и Конгрессу США с просьбой заморозить официальную помощь «Контрас». С 1983 года Пьер Сейрак в Париже вплотную работает с Владимиром Максимовым, исполнительным президентом «Интернационала сопротивления». Русский писатель, как говорят в его окружении, вернулся разочарованным из конференции средств массовой информации в Картахене, где встречался с Монсанменом. Главное, считают монисты, что он приехал. Вслед за Жаном Франсуа Ревелем, еще одним членом «Интернационала сопротивления», который не решился на повторение опыта, но между двумя руководителями достаточно крепкие связи, чтобы они рассмотрели возможность сотрудничества. 5 декабря 1984 года в салонах отеля «Скрип» в Париже «Интернационал сопротивления» организовал коллоквиум по дезинформации в современном мире, на котором присутствовали 20 специалистов. Главные докладчики – столпы Кауза Арно де Боршграф, кубинец Хуан Вивес и гондурасец Амилькар Санта-Мария, малоизвестные в качестве эксперта средств массовой информации, но являющиеся видным деятелем в мунистской организации в Центральной Америке. Сотрудничество продолжалось весь год, несмотря на явную сдержанность внутри «Интернационала сопротивления». Мунисты, которые проявляют особое внимание к эмигрантам из Восточной Европы, русские, эстонцы и румыны преобладают на семинарах, очень заинтересовались одной молодой советской диссиденткой, чья яркая убежденность и исключительная активность привели ее на ключевой пост координатора «Интернационала сопротивления». Рената Лесник до 1981 года работала на московском радио, ведя передачи на Венгрию. Уехала на Запад после фиктивного брака с бразильским коммунистом. Она обосновалась во Франции и опубликовала книгу «Говорит Москва», где рассказала о своем опыте работы в службе советской пропаганды. В свои 38 лет она с неукротимой энергией ведет борьбу за приезд во Францию ее матери и брата, оставшихся в Советском Союзе. Для этого она создала небольшой комитет поддержки, которому материально помогает «Интернационал сопротивления», а также «Кауза», чьи семинары она посещает и где находит новых лиц, готовых оказать ей помощь. В досье «Брюно Пельбуа», подготовленном для Анри Бланшара, Рената Лесник занимает особое место. Надо сказать, что она была одной из героинь организации «Права человека СОС» во время антигорбачевской кампании. До приезда советского лидера она проводила манифестации перед советским консульством в майке с надписью «Горбачев, верните мне мать и брата». Во время визита она замешалась в ряды коммунистов, принимавших генерального секретаря КПСС в доме Ленина, и, удивив всех, обратилась прямо к нему. Ее выступление не понравилось. Силы порядка оттолкнули ее, и она оказалась на полу. Пресса очень широко комментировала этот инцидент. Шестой номер журнала «Кауза» посвятил ей как координатору «Интернационала сопротивления» свою передовицу. Совпадение ли то, что на первой странице того же номера напечатан рисованный портрет еще одной активистки, хорошо известной в эмигрантских кругах и сотрудничающей одновременно в «Интернационале сопротивления» и в «Кауза» Хильи Монклин. В «Интернационале» она представляет эстонскую общину, но Мишель Пикар, который сталкивался с ней на многих закрытых собраниях в квартире на площади Андре Малеро, знает также, что Хилия Монклин играет главную роль в проникновении Кауза в Европарламент. Она руководит Союзом за европейскую солидарность, в который входят эстонцы, эмигрировавшие в страны общего рынка. существенная избирательная сила, особенно в ФРГ.